Генуг. Где-то среди ночи к нам верхом прискакал заместитель комдива, полковник Урюпин со своим ординарцем-девушкой. Участник гражданской войны, недалекий, грубый, безграмотный человек. Ни полк, ни дивизию ему не доверяют. Вот он всю войну и ходит в замах. Оказалось, он приехал по мою душу. Ищет меня, чтобы разобраться, допросить, как и что было. «Где твой дивизион?» Нахмурившись зло и резко, спросил Урюпин. «Гаубичная батарея стоит на закрытой позиции. На просеке в горах вертишь. Докладываю. Пушечные батареи во время боя раздавлены немецкими танками. На мои 8 пушек танков было 40. 9 из них мы подбили. Орудийные расчеты и кони погибли». «Лучше бы ты не приходил. Списали бы тебя вместе с пушками», — откровенно заявил Урюпин. «А теперь тебя ж под суд отдавать надо». «За что?» — вырвалось у меня. «Мне жалко тебя, а мы ничего поделать не можем. Приказ ни шагу назад, никто не отменял». «О том, что меня зверски подставили, выведя полки из пуста вама, и речи нет». Отругав матом девушку-ординарца, она же была у него иконоводом, за утерянную курительную трубку, полковник, не попрощавшись и не сказав мне больше ни слова, ускакал во свояси. Это у меня была вторая встреча с Урюпиным. Еще в 42-м под Оржевом, когда я был старшим на батарее, он заявился к нам на огневую позицию с проверкой чистоты орудий. Зеркальный блеск ажурных переплетений 40 нарезов широченного гаубичного ствола так поразил тогда Урюпина, что, не находя слов выразить свое восхищение, он приставил губы к казеннику и во все горло закричал в ствол: «Урюпин, так твою мать!» Мне до слез, до боли в сердце жаль потерянных в бою вместе с расчетами 2 пушечных батарей. Немцы безжалостно уничтожили их. Меня же миновали осколки снарядов и пуль. Но больше, чем подбить 2 батареями 9 танков, я сделать не мог, хотя и старался изо всех сил, не щадя самой жизни. Не виноват же я в том, что остался жив. Да и батарейцы мои бились искусно и самоотверженно. Ни один не уклонился от боя. Стреляли под градом пули осколков. А теперь меня еще и судить будут, как труса и изменника. За то, что отступил, грозит расстрел или штрафбат. Это еще хуже. Главное, погибать предателям от своих страшно. И никому ничего не докажешь, и никакие свидетели не помогут. Ох, как тяжко было мне. В свои 23 года из-за учебы в институте и войны я не имел почти никакого жизненного опыта. Умел только учиться и воевать. Да, живуч был. И не успокоить, не ободрить, не посоветовать, не облегчить мою участь было некому. Командиры батарей погибли. Зампо строевой и начальник штаба — мои ровесники. Столько же смыслят, сколько и я. Единственный опытный человек в дивизионе — это замполит Карпов. Он на 16 лет старше меня. Умный и хитрый, знает все ходы и выходы. Осведомлен, конечно, и о случившемся. Но он сидит по-прежнему на кухне, голоса не подает. От меня совсем отстранился, как от подсудного. Даже не позвонил по телефону. Он, дескать, в бою не участвовал, пушек не терял, не отступал и ни в чем не повинен. Парторг Каплатадзе, воспитан в том же духе, тоже сидит на кухне вместе с комсоргом дивизии. Позвонил с кухни лишь новый парторг, который пришел на смену Каплатадзе, Иван Акимович Шевченко. Он только сегодня в дивизион пришел. Это не кадровый политработник, был адъютантом у командира полка. Ему лет 30, окончил аспирантуру. Чем-то не угодил командиру полка. А может, тот к полевой подруге приревновал. В общем, рассчитался с ним, отправил в парторги. Шевченко знает меня как боевого командира. Может, он что посоветует. Обещал утром подойти на НП. Хоть с ним душу отведу. С подчиненными ведь не пооткровенничаешь. Не нахожу себе места. Ну почему меня ни один осколок не задел? Как не рад я, что остался жив. Ведь от гусеницы танка я спасся случайно. Надо же было танку подоспеть ко мне в тот момент, когда я откинулся от прицела, а то бы вместе с пушкой конец и мне, если бы не откат. И почему меня танк не раздавил? Однако хватит горевать. Войну никто не отменил. Немцы по-прежнему стреляют, маневрируют. Еще чего доброго решат дальше двинуться. А у меня всего одна батарея. Надо, несмотря ни на что, собраться, в обстановку вникнуть. Что там командир батальона делает? Тоже хорош гусь. Сбежал со своими солдатиками. И притих тут на опушке, никто его не беспокоит. Он батареи не терял. Утром звонит по телефону генерал. Я в курсе дела. Верю, что ты сделал все возможное. Но все равно судить тебя будут. Готовься. Однако я знаю тебя как находчивого офицера. Попытайся вытащить от немцев пушки. Докажи прокурору, что они поломаны и не могли стрелять. Может, и смягчишь свою участь. В штаб армии я еще не докладывал. Даю тебе 2 суток. Попытайся вытащить пушки. Товарищ генерал, я честно бился. Вы же знаете, что 4 полка сняли. На нас 40 танков шло. 9 мы подбили. Я же не виноват, что сам живой остался. Как же я вытащу пушки? Немцы сплошную траншею роют. Их танки взад-вперед по передовой ходят. А мои пушки на той окраине городка лежат, смятые в лепешку. Да у меня ни людей, ни коней нет. Генерал больше ничего не сказал. Что же делать? А вот и Иван Акимович, новый парторг дивизиона. Ему я обрадовался. Он посочувствовал мне, сели и начали думать, что же делать. Я и говорю: давай, Иван Акимович, наденем белые маск-халаты, и ты влево, я вправо вдоль переднего края, поползем с разведчиками. Может, какую брешь в обороне немцев и нащупаем, а ночью проникнем к ним за родными пушечками. Ползем мы с Коренным по снегу вправо вдоль опушки леса, нашей передовой. Немцы за ночь уже отрыли сплошную траншею вдоль своего переднего края. Это метрах в 300 от нас. Немецкая траншея своим правым концом упирается в густой кустарник, который тянется от нас к противнику вдоль небольшой речки Антал, что течет с гор в Пустовом. Речка скована сплошным толстым льдом. Хотя немцы и замаскировали свежевырытую траншею снегом, но все равно грязноватый край ее выделялся на фоне остальной белизны. Через кустарник мы вылезли на лед речушки, осмотрели ее правый берег, также поросший густым кустарником. Он перекрывает немцам вид на речку с правой стороны, а вражеская траншея продолжается и за речкой. Но ведь на льду траншеи нет, мелькнула у меня счастливая мысль, и самой речки не видно ни слева, ни справа. Это же прекрасная дорога от нас к немцам через их передний край. К обеду мы вернулись из разведки. Иван Акимович ничего полезного на своем участке не нашел. Решили к вечеру в масхалатах вдоль берега речки ползком пробраться к немцам в тыл. Связался по телефону с командирами 2-го и 3-го дивизионов и попросил у каждого по паре пушечных передков, запряженных трофейными, короткохвостыми битюгами. Коллеги, сильно сочувствовавшие моей беде, не отказали. Обещали к сумеркам прислать передки с ездовыми на нашу опушку. За час перед заходом солнца, втроем с Коренным и разведчиком Копыловым, прихватив трофейный ручной пулемет, поползли вдоль кустарника к немцам. Двигались по внутренней, обращенной к речке стороне. Ни слева, ни справа немцам мы не видны. Благополучно миновали вражеский передний край и поползли вглубь их территории. Видели, как в свежевырытой траншее, переминаясь ноги на ногу, стояли у пулеметов дежурные немцы. Углубившись метров на 400 в немецкий тыл, выбрались на высокий левый берег речки и зарылись в снегу как раз напротив нашей 2-й батареи, из пушек которой я стрелял по атаковавшим нас танкам. Теперь, раздавленные, они лежали неподвижно на снегу. Сразу защемило сердце. Боевая батарея превращена немецкими танками в груду металлолома. Наших людей, ни живых, ни мертвых, не видно. Тела убитых батарейцев с помощью местных жителей были убраны. Посылаю Копылова в обратный путь к опушке леса, куда соседи должны пригнать передки. Как стемнеет, он должен привести их сюда. Озираемся с Коренным вокруг. «Товарищ капитан!» — толкает меня Коренной. «Люди какие-то!» Действительно, человек 10 немцев цепочкой по одному шустро спускаются по тропинке с горы и уже направились к нашим пушкам. Автоматы на шее, а в руках каждый несет по небольшому ящичку. Вот они подошли к орудиям и стали укладывать ящички на казенники пушек. Я сразу догадался, хотят взорвать наши пушки, чтобы легче было отправить как металлолом в свой тыл. Приказываю коренному: ну-ка уложи их, Яша, из пулемета. Ни один подрывник не успел спрятаться. Яшка короткими очередями всех замертво уложил на землю. Никакой посторонней реакции на нашу стрельбу не последовало. Немцы не обратили внимания на выстрелы своего пулемета у себя в тылу. Хорошо, что мы догадались взять с собой не свой пулемет. С нетерпением ждем пушечные передки. Уже стемнело. Неужели подвели соседи? Не выслали коней с передками? А нет, едут. Тихо так, крадучись, подъехало четверо передков во главе с Копыловым. Теперь нас семеро. Подогнали передки к орудиям. Хорошо, что ездовые догадались прихватить с собою гибкие стальные тросики. Ими привязали, за что попало орудие к передкам, и поволокли их на лед. Станины у орудий свести не удалось, и кони потянули пушки со станинами в раскорячку. Хотя станины и пахали лед, но бельгийские битюги справились с делом, повезли орудия по льду в наше расположение. Мы с Коренным остались на месте ждать возвращения коней, чтобы ехать на западную окраину городка за орудиями первой батареи. Мороз крепчал, взошла луна. Нам она только помеха. Далеко видно? Слава богу, одну батарею отправили. Полдела сделали. Ждем передки обратно. А их все нет и нет. Я заволновался. Неужели немцы на передовой их заметили и задержали? Или еще что? Но никакого шума слышно не было. Должны приехать. Успокаиваю себя. А, вот и они. Едут. Но как? Тихо, деловито. Вроде и не в тыл к немцам едут, а за соломой в колхозную эмету. Я повел коней по загородной дороге на первую батарею. В лунном свете далеко все видно. На окраинах и в самом городке безлюдно. Ночь, тишина. Это хорошо. Подъезжаем к орудиям первой батареи. Та же картина. На мерзлом грунте не стоят, а лежат сплющенные пушки. Шестеро солдат принимаются за работу, а я поднялся метров на 50 на пологий бугор к дороге, что идет мимо нас в городок, чтобы понаблюдать за местностью. По-прежнему никого нет, тихо, немцев не видно, до ближайших домов метров 200. Оглядываюсь назад, наблюдаю за быстрыми действиями ездовых и разведчиков, привязывающих пушки к передкам. Пока я смотрел на своих людей, у крайних домиков вдруг раздался шум многих человеческих голосов. Смотрю на дорогу, вываливается беспорядочная толпа людей. У кого на шее, у кого за спиной висят автоматы. Это ватага немецких солдат. Скорее всего, после попойки по случаю взятия городка, они направляются в свои блиндажи на передних позициях, чтобы отдохнуть за ночь. А на передовой оставили только дежурных у пулеметов. Немцы громко разговаривают, смеются. Настроение у всех разгульно приподнятое. По развязной манере поведения и по отдельным, донесшимся и понятным мною словам, решаю, что офицеров среди них нет. Всего их человек 20. Они застали меня врасплох, появились так неожиданно и, конечно же, меня заметили. Быстро соображаю, что предпринять. Если побегу к своим солдатам или упаду на землю, заподозрят неладное, прибегут сюда разбираться. В лунном свете они видят и коней, что стоят сзади меня. Если останусь на месте и буду продолжать стоять, могут пройти мимо, но могут и подойти. Тогда сразу же поймут, что я не немец. Вступать с ними в бой невыгодно. Люди с передовой, бывалые, боевые. У меня же только два разведчика и четверо стариков ездовых. Не сможем оказать должного сопротивления. К тому же немцев трое больше. Ну, побьем мы их даже с десяток. А что будет с нами, неизвестно. Самое ужасное, будучи раненым, попасть к ним в плен. А главное, пушки не вывезем. Нет, мимо они не пройдут. Люди подвыпившие, такие за что угодно готовы зацепиться. Чем угодно могут заинтересоваться. Нами, лошадьми, пушками. С другой стороны, могут постесняться своего непотребного вида и пройдут мимо начальника. А что перед ними стоит начальник, заметно. Сам ничего не делает, праздно стоит и наблюдает за работой подчиненных. Стою, ни живой, ни мертвый, и не из-за страха за собственную жизнь. Ее ресурс уже давно иссяк. Сколько можно быть неубиваемым? Страшно за срыв важного мероприятия. Да, еще. Что подумают наши, если не вернемся? Без вести пропали, сдались в плен. Предатели могут посчитать. А это ужасно. Про меня уж точно скажут. Суда военного трибунала испугался. Нет, мне обязательно надо вернуться к своим. Даже трупам. Все эти мысли проскакивают в голове со скоростью молнии за долю секунды. Решаюсь стоять на месте. Будь что будет, только не плен. Пистолет я давно уже вытащил из кобуры. Держу его в руке, прижимая к бедру. Могу быстро выстрелить несколько раз, но надо успеть и застрелиться. Между тем немцы приближаются. Поравнявшись, остановились против меня на дороге. До них 20 метров. Большинство заинтересованно смотрит мимо меня, на лошадей и людей, цепляющих орудие к передку. Видят привычных их взору бельгийских битюгов. Лошадей они наверняка считают своими, немецкими. А мои ребята настолько увлечены работой, что, скорее всего, и не замечают немцев. Они с самого начала положились на меня. Капитан знает, что делает. Подвыпившие немцы задержали свое внимание на конях и работающих солдатах дольше, чем сделали бы это трезвые люди. Смотрины длятся уже больше минуты. Потом несколько человек одновременно закричали что-то в мою сторону. Слышу смех остальных, но в этом шуме я уловил несколько слов. «Рюсиш, канонин, фарин!» И понял их так. «Зачем, дескать, вам эти разбитые русские пушки? Куда вы собираетесь их везти?» Потому что немцы кричали все сразу беспорядочно. Я окончательно утвердился в мысли, что офицера среди них нет. Меня они, видно, приняли за офицера тыловика. Наверняка у них, как и у нас, солдаты с передовой смотрят на офицера тыловика, как на начальника, но свысока. Однако настроены они снисходительно миролюбиво. Но ведь им идти пора, а то не выспятся. Чтобы прекратить односторонний, опасный и непредсказуемый для нас контакт с подвыпившими немцами, я громко, отрывисто командно крикнул «Генонг!», что значит по-русски «хватит». При этом резко, как бы в возмущении, опустил поднятую руку, давая понять, что никчемный разговор надоел мне, окончен, и тут же демонстративно и четко повернулся к ним спиной. Повернулся, а сам не уверен, насколько по-немецки получилась моя речь из единственного пришедшего мне на ум слова. Замер в ожидании, какова будет реакция немецких солдат. Сердце билось учащенно, не выдал ли себя сказанным. Но ведь и молчать мне, немецкому начальнику, в данной обстановке дальше было нельзя, заподозрят неладное. К нашему счастью, немцы затихли и пошли по дороге, в горы.